из толченого из куска мела, к тому же не более чайной ложки в день. Химически очищенный мел, так называемый карбонат кальция, используют в научной медицине для приема внутрь при гастрите с повышенной кислотностью, а также в виде другого препарата антивируцина в виде мази или пасты от вульгарных бородавок на коже. Крахмал картофельный. В народной медицине крахмал применяют как присыпку при ожогах, потливости ног, при опрелости кожи у детей, как сухой компресс при роже, крахмал в вате. Кроме того, он входит в состав мази для лечения мастита, воспаления грудной железы. Для этого его соединяют с конопляным или подсолнечным маслом. Уголь древесный, главным образом из липы. В народной медицине древесный уголь применяют в виде порошка при желтухе, поносе, метеоризме и болезнях печени. Порошок всегда нужно использовать свежеистолченным. Способ применения. При желтухе и поносе простой уголь надо принимать по одной чайной ложке два раза в день, запивая водой. Уксус. Это пищевой продукт, употребляемый в кулинарии, но мало кто знает, что в народной лечебной практике уксус тесно связан с траволечением, и при многих болезнях его часто используют внутрь, но больше наружно, в смеси с препаратами из трав, а иногда и совершенно отдельно, как самостоятельное лекарство. Уксус применяют при судорогах, от солнечного удара и для профилактики столбняка, клизма, одна часть уксуса на три части воды, против апоплексического удара, на два стакана воды, один стакан уксуса и одна чайная ложка соли. Повторять эту клизму 3-4 раза через каждый час. А также при болях в животе в виде компресса. Причем для взрослых уксус и воду берет пополам, а для детей одна часть уксуса на три части воды. Наружно уксус применяют при опухолях коленных суставов, при парше, входит в состав смеси, от ушибов, от чесотки, экземы, при язвах, при кровотечении из носа. Способ применения. Смесь при парше. 1 стакан жидкой глины, 1 столовая ложка уксусу, пол чайной ложки настойки арники. Конец озвученной книги. Читала Вера Зеленкова. Киев, 1997 год.